15. Зоя. Стою у окна и смотрю, как полицейская машина медленно отъезжает от нашего дома. Юра сидит на заднем сидении, лицо его серое, осунувшееся, взгляд пустой и обреченный. Я до сих пор не могу поверить, что человек, с которым я прожила столько лет, оказался способным на такое. Следователь только что объяснил мне, в чем обвиняется мой муж. Юру подозревают в убийстве Анатолия Крапивина, бывшего финансового директора. Оказывается, год назад Юра не просто поссорился с ним из-за финансовых махинаций. Он подстроил несчастный случай, столкнув Крапивина с лестницы на стройке. Тот ударился головой и умер мгновенно. Юра умело замел все следы, избавился от тела, спрятав его в лесу. Анатолия Крапивина объявили пропавшим без вести, но когда Гордей и его друг-следователь начали разматывать это дело, то правда выплыла наружу. Следователь сказал, что Юре грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Эта мысль казалась мне нереальной. Как мы дошли до такого? Мы были приличной семьей, пока моему мужу Юрию моча в голову не ударила. Некоторое время спустя. Я слышу шаги за спиной. Оборачиваюсь, в дверях стоят мои дети. Лера бледная, глаза покраснели от слез. Коля смотрит на меня с ужасом и неверием. «Мама, это правда?» — тихо спрашивает он. Я киваю, чувствую тяжесть в груди. «Да, сынок, правда». Коля опускается на диван и закрывает лицо руками. «Как он мог? Как папа мог кого-то убить? Я не верю». Лера садится рядом с братом и обнимает его за плечи. Я подсаживаюсь к ним и беру их руки в свои ладони. «Я тоже не могу поверить», — говорю я тихо. «Но следствие нашло доказательства. Ваш отец совершил страшное преступление». В комнате повисает напряженная тишина. Я вижу, как дрожат руки у Леры. Она гладит сидящего рядом Мурзика, который словно чувствует наше состояние, и жмется к ней, успокаивающе мурлыча. «Что теперь будет с нами?» — спрашивает Коля рассеянно. «Как мы будем жить?» Я глубоко вздыхаю и стараюсь говорить спокойно. «Я уже разговаривала с адвокатом. Все имущество и деньги перейдут нам с вами. Отец не может распоряжаться ничем из того, что было оформлено на семью. Вы не будете ни в чем нуждаться». Лера смотрит на меня серьезно и вдруг произносит. «Мам, я хотела сказать тебе позже, но сейчас, думаю, самое время. Мы с Димой решили пожениться». Я удивленно вскидываю брови. «Правда? Ты уверена?» Она кивает и улыбается сквозь слезы. «Да, я люблю его, и он меня поддерживает во всем. Сейчас мне это особенно нужно». Я обнимаю дочь крепко-крепко. «Я рада за тебя, моя девочка». Коля молчит несколько секунд, потом тихо добавляет. «И у меня есть девушка. Ее зовут Настя. Я хотел познакомить вас позже». Я улыбаюсь сыну и нежно глажу его по волосам. «Это очень хорошая новость, сынок. Я рада за вас обоих». Коля смотрит на меня с сомнением. «Ты не сердишься, что мы говорим об этом сейчас, когда папу только что арестовали?» Я качаю головой. «Нет, дорогой мой, жизнь продолжается. Вы должны жить дальше, несмотря ни на что». Мурзик мяукает и трется о ноги Коли, словно соглашаясь со мной. Сын улыбается впервые за этот вечер и берет кота на руки. «Ты прав, Мурзик», — отвечает он коту, гладя его по пушистой шерсти. «Мы справимся». Лера достает из кармана лакомство и протягивает коту. Мурзик аккуратно берет вкусняшку из ее рук и довольно урчит. «Мы сидим втроем в гостиной. Рядом с нами наш верный кот. Маленький символ домашнего тепла и спокойствия среди всего этого хаоса. Я смотрю на своих детей и понимаю, Несмотря на боль и разочарование в человеке, которого любила много лет, я все равно счастлива. У меня есть они, мои замечательные дети. Они выросли сильными и добрыми людьми. Мы выдержим это испытание вместе. Я беру их руки в свои ладони и говорю уверенно. Что бы ни случилось дальше, мы справимся со всем вместе. Главное, не терять друг друга. Они кивают мне в ответ. Впервые за долгое время я чувствую уверенность в завтрашнем дне. И пусть прошлое уже не исправить, впереди нас ждет новая жизнь.